Ханьяват. Впоследствии этим словом, за которым, как видите, тянется целый философский пласт, я назвал свой первый очерк об Индии. Следующий день относительно спокойный был целиком отдан организационным делам. С утра я был в посольстве. Как и следовало ожидать, моя инициатива, освобождающая руководство от лишних хлопот, получила полное одобрение. Сизов даже посожалел, что не может, воспользовавшись случаем, вместе со мной поехать к Рериху. Потом я позвонил Юрловым. Мне сказали, что шофер с машиной будет у моего отеля в 5 утра. Выезжать нужно как можно раньше, чтобы хоть на какое-то время опередить жаркое индийское солнце. А вечером с Ниной Степанной, на этот раз на такси, мы опять отправились в Старый Дели. Вопреки ожиданию, гуру еще не приехал. Нина Степановна оставила записку о том, что она уезжает всего на несколько дней и надеется на встречу сразу по возвращении. Ровно в 5 утра шофер звонил в мою дверь. К тому времени я уже встал, побрился, уложил вещи. Мы поехали за Ниной Степанной. Здесь наше терпение подверглось некоторому испытанию, а намечавшийся выигрыш во времени явно оказался под угрозой. Около часа нам пришлось ждать, пока Нина Степановна завершит свой туалет. Мы терпеливо сидели в машине, пытались объясняться с шофером при помощи жестов, потом бросили это занятие. Наконец появилась Нина Степановна в бело-зеленом саре с пластмассовой сумкой в руках. И вот мы за чертой города. Дороги в Индии просыпаются рано, очень рано. Здесь дорожат каждым мгновением прохлады. Потому ранним утром на этих дорогах так же тесно и суетно, как у нас в часы пик. В прозрачной дымке, веющей свежестью, снуют машины, спешат пешеходы. Навстречу выворачивается автобус, на ветровом стекле которого красуется цветное изображение Кришны и священное слово «Ом». Слово «Ом» в старинной транскрипции «Аум» нередко можно увидеть и на автобусах, и на фронтонах зданий. Оно очень почитаемо в Индии, и это связано с древними космогоническими представлениями индийцев. Им обозначается, естественно, в достаточной мере условно, тот первичный звук, вибрации которого, согласно древним источникам, образовали мироздание. Аум есть радость, запечатленная в звуке. Радость — начало миров и конец, ибо она не имеет конца и начала. Ну, конечно, центральная фигура шумных, многоголосых индийских магистралей — велосипедист. Здешний велосипедист — явление особенное, уникальное. Это фокусник, маг, чародей. Если Индия — страна чудес, то, на мой взгляд, один из главных феноменов ее — велосипедист. Более всего поражает то виртуозное искусство, с которым скромная машина превращается в многоместный экипаж. Вот типичная дорожная картина. Счастливый отец семейства бойко крутит педали. На багажнике, непринужденно свесив смуглые ноги, восседает его жена. В ее руках сумка с овощами и фруктами. На жесткой раме двое или трое мальчуганов. С детства в Индии приучаются владеть своим телом, потому позы седоков естественны, не чувствуется никакой напряженности. Не обращая ни малейшего внимания на шум и движение, члены семейства ведут нескончаемую беседу, а если прерывают ее, то только для того, чтобы одарить встречного белозубыми улыбками.